Глава вторая. И вот настал день встречи с художницей. Но меня ждало разочарование. «Амина, я не стану рисовать твой портрет, и не проси. Ты и так весьма хороша. Боюсь, что не смогу тебя порадовать». «Калиста, но мне нужно совсем другое. Пририсуй мне шрам. Или сделай нос с горбинкой. Да что хочешь, лишь бы я выглядела хуже. Мне нужно стать посредственностью, понимаешь?» «Нет, Амина, боги покарают меня, лишат дара, если я использую его во вред. Даже не проси меня о таком». Так я и ушла, несолоно хлебавши, и лишившись надежды отделаться от Гадира Захаба. «Что ж, значит, домой я не поеду», — приняла я нелегкое решение. Сказать было легко, сделать сложнее. Отец пошлет за мной людей, хотя это ему даже не понадобится. Ведь он всегда может надавить на меня через маму. Пригрозит лишить ее всего и прогнать. А моя мама — оранжерейный цветок. Она привыкла к той жизни, которую живет. Она не вынесет развода. Захотелось плакать, но пришлось взять себя в руки и поддержать Релию, у которой тоже не все было гладко. Мы договорились встретиться в нашей кондитерской на Вишневой улице. Дом Калисты был недалеко от места встречи, и я не стала брать экипаж. Шла, подставляя лицо весеннему солнцу и улыбаясь неожиданно для себя. К чему мне было сложно привыкнуть, так это к зиме. В Соливере ее вовсе не было. У меня на родине в это время жара спадает, и начинается сезон дождей. А здесь, в Керне, еще все пальто носят и шарфы. Релия Миарон ждала меня за нашим столиком у окна. Она уже заказала ромашковый чай и слоеный малиновый пирог, наш любимый. Настроение еще немного поднялось от вида такой вкусноты. Подруга поделилась со мной невероятным. Она не только познакомилась с ледяным драконом, о неприступности которого ходили легенды, но и умудрилась провести с ним ночь. Нет, ничего такого, просто он переночевал в ее квартире по необходимости, и все. Но между ними возникла симпатия. И все равно это было... Я не верю, мне кажется, что это какая-то сказка. Я радовалась за Релию. Если уж Кальтер Винт обратил на нее внимание, да еще и перед императорским балом, наверняка это не просто так. А в качестве доказательств она продемонстрировала снимки, сняла его, спящего. Один снимок был особенно хорош. Тот, где дракон проснулся и принялся позировать, а Релли не заметила. «Я бы умерла от счастья на твоем месте», — искренне воскликнула я, не в силах оторвать глаз от великолепной пары. «Нет, они действительно предназначены друг для друга». Кальтер Винт был куда краше тех мужчин, что рисовали на обложках Эра и Алетисты, писательницы, романы которой разлетались подобно горячим пирожкам. Оно и понятно, сюжеты у нее были тоже просто огненные. Мы с девочками из «Драконьих занос» не пропускали ни одной новинки. «Вот и мне кажется, что я умру, если между нами все закончится, толком не начавшись», — посетовала Релия. Она поделилась со мной опасениями насчет Женерин Эпизодейт. Родственница императора положила глаз на Ледяного, и моя подруга явно была не в той весовой категории, чтобы бороться с ней за Кальтера. «Стоит леди Эпизодейт решить, что я представляю угрозу, и мне не поздоровится», — опасалась моя подруга. «Я тоже слышала много нелестного об этой особе и о ее методах устранения соперниц. Релли не позавидуешь. Должен же быть выход. Я уже себе мозг сломала, но пока его не вижу. Слушай, а может тебе погадать? Я так делаю, когда мне сложно», — предложила я. «Сейчас наберу Юнону». Юнона была дипломированной гадалкой и нашей подругой по клубу «Драконьи занозы». Я время от времени пользовалась ее услугами, когда не могла принять решение. Но побоялась обратиться к ней с возникшей проблемой. Мне было страшно узнать, что ее не решить в мою пользу. Салон Юноны располагался на другом конце города. Недавно закончившая обучение гадалка только начала карьеру, поэтому жила скромно и не могла себе позволить снять помещение в центре столицы. Захватив вкусняшек в кондитерской, мы поймали извозчика и добрались до места только после ужина. Все время, пока мы были у гадалки, я размышляла, не попросить ли и мне расклад. Но так и не отважилась. К тому же пришлось бы поделиться проблемами с девочками, а мне почему-то совсем не хотелось. Боялась, что они не поймут мою беду. Время шло. Проблема подруги постепенно разрешилась, и она порхала счастливая. А я взяла себя в руки и сосредоточилась на дипломе, который в итоге сдала с отличием. Моим архитектурным проектом заинтересовались сразу несколько серьезных спонсоров, так что у меня был настоящий повод для гордости. Вот только я не могла похвастаться своими достижениями родителям, намеренно сдвинув даты сдачи в разговоре, чтобы побыть еще немного в Керне и насладиться последними деньгами свободной жизни. Я планировала побороться за свободу, да только вот отец точно не разрешит. И вот накануне выходных мы собрались в клубе. Только сегодня обсуждали не книги, а наряды и прически, а также драконьи брачные традиции. Рейлия не могла определиться, что надеть на бал, платье или брюки. Оказывается, Кальтер обещал покатать ее на драконе. Узнав об этом, девочки ожидаемо перевозбудились, ведь это было равноценно предложению руки и сердца. Я ни слова не могла вымолвить, только слушала и по-белому завидовала лучшей подруге. Чего скрывать? В какой-то момент я поймала на себе сочувствующий взгляд, сидевший в сторонке Луаны Тиммер. Ее тоже обошла счастливая участь стать драконьей невестой, но девушка не особо расстраивалась. Неприметная, тихая, она появилась в клубе всего-то 2 года назад, держалась особняком и никогда не расставалась с книгой. Мне даже казалось, что она читает каждый раз одну и ту же. Увидев, что я на нее смотрю, Луана улыбнулась мне и помахала. Я кивнула в ответ, отчего-то подумав, что ничего о ней не знаю. Надо бы подсесть как-нибудь и пообщаться, хотя у меня не осталось на это времени. После учебы у меня образовалось слишком много свободного времени, я гуляла, ходила в кондитерскую, читала книги и посещала клуб, наслаждаясь последними деньками свободы. Отъезда в Соливер и день моей свадьбы с ненавистным Гадиром приближались стремительно. Усугублялось все и тем, что отец дал моему жениху номер моего зеркала, и тот принялся писать мне всякое. Я отвечала односложно, от общения по видеосвязи отказывалась, а требование прислать ему снимок и вовсе игнорировала. После каждого такого сообщения казалось, что в меня кинули грязью. «Газаль, как я лягу с ним, если он мне даже на расстоянии неприятен?» Жаловалась я зеркалу в надежде, что меня услышит кто-нибудь из тайной канцелярии Керна и заинтересуется, кто там так страдает. Настал день императорского бала, на который я когда-то мечтала попасть, но за все прошедшие годы так и не довелось. Мой отъезд был назначен на послезавтра. Я проговорилась маме про диплом, а та не устояла и ответила на прямые вопросы отца. 2 дня, и я уезжаю. Прощай, Керн, прощай, Ирландия, прощайте, драконьи занозы, я вас не забуду. Ком так и стоял в горле, не желая рассасываться, и я, не в силах сидеть дома, решила отправиться в библиотеку. Оказавшись на улице, я ахнула от изумления. Расцвело все, что могло, и что не могло, расцвело тоже. Даже заборы были увиты неведомо откуда взявшимися здесь лианами. Нежно-голубые бутончики покрывали ветки берез в сквере рядом с моим домом, цвела даже трава на газоне. Это жених Глории расстарался, выполняя ее желание. Да только даже украшенные улицы меня не радовали, как должно, а на душе скребли кошки. «Колесо моей телеги! Не желаешь сделать снимки? Запечатлей такое чудо на память! Вряд ли когда еще представится подобная возможность», — предложил Газаль. И я послушно сделала несколько, так, будто была Исваной, исполняющей приказы хозяина, а не живым человеком. «Эй, ты что творишь?» Возмутилась незнакомая девушка, случайно попавшая в кадр. Некоторые люди категорически не любили сниматься. Считали, что волшебное зеркало завладеет частью их души и будут неприятные последствия. Порой это доходило до абсурда или даже до драки. «Простите, я не нарочно. Хотите, удалю?» Поспешила я заверить незнакомку в том, что у меня не было злого умысла. Та как раз подошла ко мне, я подняла взгляд от поверхности зеркала и утратила дар речи. А девушка весело рассмеялась и заявила: «Мы, правда, ужасно похожи». Лицо незнакомки прикрывала самая простая черная атласная маска, которая не особенно скрывала черты, лишь добавляла облику загадочности. Но у меня было чувство, будто в зеркало смотрюсь. «Вот так встреча, все как и предсказывали», — заявила незнакомка. «Предсказывали?» — переспросила я, не понимая, к чему она клонит. «Не забивай себе голову», — отмахнулась моя копия и вдруг предложила. «На бал хочешь?» «К чему вопрос?» — я с подозрением посмотрела на своего двойника. «Не пугайся», — девушка выставила перед собой руки. «Просто так вышло, что мне там больше нечего делать». «Жаль, если приглашение пропадет. А ты же мечтала туда попасть?» «Мечтала, не отпирайся. Все девушки об этом мечтают». Я глядела на незнакомку в полном изумлении. Откуда ей все это известно? Да, для меня, может, этот бал — последний шанс. Финальный аккорд в мелодии моей вольной жизни. Сердце дрогнуло, обнажив на миг тайную надежду. Вдруг именно там я встречу своего дракона, вдруг и для меня найдется один. Хотелось, чтобы как в книгах, чтобы взгляды встретились, и все, искра, молния, любовь на всю жизнь. «Нет, так не бывает», — пробормотала я, заставив себя одуматься и даже отступила на шаг. «Поверь, чудеса случаются чаще, чем кажется», — продолжила искушать меня незнакомка, словно подслушав мои мысли. «А знаешь, мне вообще-то некогда тебя уговаривать, так что вот, она всучила мне в руки конверт, а на землю поставила объемную сумку». «Решишься, молодец? Нет, просто выброси все это и забудь». Незнакомка пропала. Просто взяла и исчезла. «Газаль, что это было?» Выдохнула я, слегка шокированная. Мне даже показалось на миг, что эта девушка-двойник мне привиделась, что она плод моей воспаленной от переживаний фантазии. Вот только снимок по-прежнему красовался на поверхности зеркала, подтверждая, что наша встреча не результат пагубного действия аромата цветов на мозги. «Семечка моего подсолнуха, ты сейчас о вашем сходстве или...» Она просто взяла и исчезла, Газаль, как будто ее и не было, вот я о чем. «Может, использовала какой-то портальный артефакт. В моей модели не предусмотрен анализ магического фона, так что ничего не могу подсказать». Я еще немного постояла, а затем заглянула в конверт. Там обнаружилась карточка с приглашением на имя Айседоры Данг. Кто это такая, я не знала, а на мой вопрос Газаль не дал ответа. Не помогли даже поиски в зеркальной сети. «Почему Рамон Урелии может найти любые данные, а ты нет?» — возмутилась я. «Глазница моего черепа у Рамона очарование не уступает иному зеркалу спецслужб, а я обычная гражданская». Зеркальную поверхность залило чернотой. Газаль оскорбился. «Ну, прости, не обижайся на меня, я же тебя люблю. Зато ты самое милое и доброе зеркало в мире. Терпишь склочную хозяйку, которая тебя швыряет. Я больше так не буду, Газаль». Растрогавшись, я даже чмокнула холодную поверхность. «Ох, мед моих пчел, умеешь же ты растопить мой сердечник». Зеркальце просияло красивым пейзажем. Газаль менял заставки по собственному усмотрению, но всегда в соответствии с моим вкусом. «Кстати, помнишь, я от отчаяния наговорила всякого, надеясь, что меня подслушают и помогут? Вдруг это сработало? Что, если эта девушка — агент тайной канцелярии? Может, она прониклась и решила мне помочь? Скорее, тебя подслушала Дарина Войс, а у нее прямой выход на главу этого славного ведомства», — намекнул Газаль. «А ведь и правда. Мы как раз собирались клубом в кондитерской, когда прислал сообщение Гадир. Настроение испортилось. И чтобы избежать вопросов, а заодно ответить ему, что занята и не могу продолжить переписку, я ушла в уборную». Вскоре туда же вошла Дарина и, услышав мой разговор с Газалем, спросила, не нужна ли помощь. Я отказалась, и подруга не стала навязываться. Но она не из тех, кто оставит друга в беде. А Шаар, Дарину, ничего не стоило бы устроить нечто подобное, чтобы порадовать свою избранницу. «Возможно, ты прав, Газаль». Я решительно подхватила сумку и, помогая себе магией, торопливо зашагала обратно к дому. Благо, не успела далеко отойти.